Доброй ночи. Извините, пожалуйста, перепутал кнопки. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает радиопрограмма «Серебряные нити» на Радио России. А перепутал кнопки я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Наверное, перепутал я кнопки от страха, потому что здесь, в нашей радиопрограмме, мы с вами говорили о сказках, говорили еще о бесконечно многих мелочах, окружающих нас в жизни. Но вот рискнуть поговорить о чем-то действительно имеющем огромное значение для моей души всегда немножечко страшновато. От этого, наверное, и путаются кнопки. «Уж я его знаю, зверя», говорит герой повести «Казаки» Льва Толстого, дядя Ерошка. Может быть, эти слова эпиграф ко всем произведениям самого Толстого. А может быть, эти слова «уж я-то его знаю, зверя» есть эпиграф ко всем произведениям великой русской литературы. Может быть, от Толстого до самых наших дней. Но почему зверь? «В зверином облике весел человек», писал когда-то Вячеслав Иванов. Откуда в Толстом, в нас, любящих своих домашних зверей, такая влюбленность в это темное звериное начало? Что? Какое ощущение в жизни так меняет главного героя повести Дмитрия Андреевича Оленина? Ох, загадочная эта повесть. Да и Толстой ли написал ее? Так казаки не похожи на все то, что говорят о многотомном Толстом. А многотомный граф писал эту маленькую повесть целых 10 лет. У нас сегодня так модно кичиться мистицизмом, оккультизмом, тончайшей религиозностью, что просто удивительно, как это огромное большинство наших радиослушателей, особенно молодых, как выяснилось, никогда не читали «Казаков» Льва Толстого. И только в интернете, и да и то, я получил всего-навсего 3 сообщения о том, что люди, пользуясь ранее объявленной темой, эту повесть прочли. Правда, все 3 объявления благодарственные. Можно ли считать себя мистиком или сторонником тайных знаний, если ты не читал «Казаков» Льва Толстого? Ну и, естественно, эта передача обращается ко всем тем, кто повесть читал. Хотя, конечно, после первой музыкальной паузы я возьму на себя труд и что-то, может быть, в этой повести перескажу. Как сумею, уж простите меня заранее. Мы обсуждаем, что же такого особо важного для человеческой психологии, человеческой души, я, как и многие-многие, бесконечно многие другие, вычитали в «Казаках» Льва Толстого, и мы обсуждаем эту тему по телефону 956-1514. Если вы забыли, это постоянный телефон нашего прямого эфира. И по этому телефону мы с вами сегодня можем обменяться мнением о маленьком чуде русской литературы. 956-1514. Это наш московский телефон. Если вы забыли, код города 495. Ну а музыка? Музыка, разумеется, у нас сегодня будет русской. Как и Толстой, многие зарубежные исполнители пытались почувствовать эту дикую стихийную силу русской души и музыки русских композиторов. Мы попробуем ее послушать в этих самых вариациях и зарубежных исполнениях разных лет. Легендарный Джан Грейнхардт. И молоденький тогда еще джазовый скрипач Стефани Грапелли в 1049 году пытаются понять загадочную русскую душу, играя, разумеется, импровизацию на темы шестой симфонии Чайковского. А вы думаете, а не стоит ли рассказать, что вы почувствовали, когда первый раз в жизни прочитали «Казаков» по телефону 495-956-1514? Итак, из зимней Москвы отправляется на чужбину Дмитрий Андреевич Оленин. Ему 24 года. Он нигде не учился, никогда не служил, но уже успел промотать половину своего состояния. Оленин так и не смог избрать себе ни карьеры, ни какой-то жизненной стези. Он то, что называется, молодой человек в московском обществе. Все вокруг недоумевают, что за охота ехать юнкером на Кавказ. Доволен ли он своей жизнью? Вряд ли, если бросает все и мчится бог весть куда. но и не разочарован. Он переполнен любовью ко всем близким. Ну, в общем-то, хороший мальчик наш Дмитрий Андреевич. Для него не было никаких оков, пишет Толстой, ни моральных, ни физических. Он все мог сделать, и ничего ему не было нужно, ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Будучи человеком страшно увлеченным, отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только отдавшись одному стремлению, начинал чуять приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которую он одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Куда приложить эту силу молодости? Этот постоянный порыв Ленин не понимал, но зато постоянно чувствовал себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, одну мысль, цитирую Толстого, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание бога молодости. Обратите внимание, дорогие радиослушатели. Был горд им, и сам, не зная этого, был счастлив им. В составе Кавказского пехотного полка Ленин попадает в станицу Новомлинская, что на Тереке. Ему отведена квартира в одном из лучших домов поселения у Харунжева. А Ленин влюбляется в дочь хозяина, красавицу Марьяну. Ну, если успеем, поговорим о ней позже. И знакомится с местной знаменитостью, старым охотником дядей Ерошкой, одиноким заштатным казаком и славным пьяницей. Во время первой же охоты они с Ерошкой набредают в чаще на разлапистую грушу, обвитое виноградником, загадочное место, похожее на крытую и уютную беседку, темную и прохладную. Это логово рогача, оленя. На следующий день Ленин отправляется туда один. Исследует потрясающая совершенно картина. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Собака сделалась сивую, с черной, спина ее вся была покрыта комарами. А Ленин был готов бежать от комаров. Ему уже казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой. Но, вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И странное дело, к полудню это ощущение стало даже приятным ему. Ему показалось, что ежели не было бы этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого комариного теста, этого комариного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой до безобразия богатой растительности, к этой зелени, к этому пахучему жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, булькающей где-нибудь над нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где он вчера нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Он осмотрел кругом себя темную зелень, осмотрел потное место, вчерашний помет, отпечаток коленя оленя, клочок чернозема, оторванный, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно, он ни о чем не думал и ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он по старой детской привычке стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенной ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо. Лежу теперь один, бог знает где. В том месте, где жил олень. Старый олень, красивый, никогда, может быть, не видевший человека. И в таком месте я сижу, в котором никогда никто из людей не сидел и этого не думал. Сижу я вокруг меня, сидят молодые и старые деревья, и одно из них обито плетями дикого винограда. Он пощупал своих фазанов и оттер тепло окровавленную руку о черкеску. Чуют, может быть, чакалки, и с недовольными лицами перебираются в другую сторону. Пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары. 1, 2, 3, 4, 100 тысяч, 1 000 000 комаров, и все они зачем-нибудь жужжат около меня. И каждый из них в сущности такой же особенный Дмитрий Оленин, как и я сам. Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда-сюда, ребята, вот кого можно есть», — жужжат они и облепляют его. И ему тут стало ясно, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня такого-то и такого-то, а просто такой же комар, или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. Да как же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит, только трава вырастет. Что бы я ни был, я такой же зверь, как и все, и на мне тоже трава вырастет. Я лишь рамка, в которую водворена часть единого божества, и надобно жить наилучшим образом. Ах, как хорошо! И отчего прежде я так не был счастлив? Вот в сущности и все. Потому что эта встреча с оленем и местом его лежбища почему-то завораживает и полностью меняет жизнь Оленина. И происходит какое-то чудо. Это чудо позволяет ему спокойно перенести отказ Марьяны, уехать в Москву, продолжая чувствовать себя практически богом. Ну, естественно, я утрирую в своем пересказе. Но что делать? Дальше нужно читать весь текст. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Простите, как вас зовут? Катя. Здравствуйте, Катя. Я хотела задать вот такой вопрос. Ну, какой вопрос? Я читала этот рассказ очень-очень давно, но он произвел на меня такое неизгладимое впечатление. Я представляла себя саму в Оленином, и до сих пор не могу понять, каким образом вот я с точки зрения женщины могла так легко понять Оленина. Кать, вот я, конечно, могу попробовать это объяснить. Но, во-первых, вы нас слушаете еще? Да. Ну, во-первых, мне хочется сказать, что далеко не вы одна так чувствовали. Я, собственно говоря, когда первый раз читал «Казаков», чувствовал себя именно так же. Более того, я думаю, что Лев Толстой, ну, как бы рассчитывал, что мы все будем так себя чувствовать. Во-вторых, а как вы думаете, почему? Вот пока единственный человек, который звонит и говорит, а я вот чувствовала себя так. Это вы. Женщина. Для меня до сих пор, в общем-то, это загадка, потому что очень многие произведения я читаю как третье лицо, просто наблюдая за героями. А здесь я настолько сопереживала этому образу, что мне самой до сих пор странно. Ну, я хотел услышать, может быть, древнюю как мир мысль о том, что женщина, которая всегда является родящим жизнь началом, правда, всегда ближе к природе, чем мы, мужчины. А может быть, еще потому, что женщины в гораздо большей степени мечтатели. А мечты, говорил когда-то наш Бестужев-Марлинский, это животное растение, которое вбегает в сердце и цветет в голове. Вот совершенно удивительная вещь. Толстой писал 10 лет вот эту невероятную близость взаимосочетания человека и природы. И Оленин чувствует себя одним из комаров, и ложится он, вот еще, наверное, почему. Ну, почему? И ложится он в это место оленя, как во что? Как плод в матку, он же в этот миг испытывает некоторое новое рождение, правда? Он же и в Москву потом поедет совершенно другим человеком. Хорошим или нет, это сейчас какой-то второй очень сложный вопрос. Потому что вот вы слушаете нас? Да-да. Потому что вот у нас есть сайт в интернете по адресу www.mznow.ru, mznow.ru. Так вот, на этом сайте, в форуме, мне тоже очень мало, как я и говорил, пришло сообщений. Но в частности, дама одна, посетительница нашего сайта, частая, которая представляется как Небель, она оставила такое сообщение, что после того, как Оленин понял, в чем заключается счастье, он стал снова эгоистичным, но только по-другому. У него появилось жгучее желание помогать людям, однако опять «но» – помогать, только чтобы люди знали и говорили про него, как он, какой он хороший. То есть, пишет Небель, своеобразно воспринимали его как Бога. Только Оленин, может быть, может им помочь, потому что он знает истину. Это чувство постижения истины, наверное, знакомо каждому из нас. Я думаю, что большинство российских граждан в степи, в лесу, на ночном костре испытывали хотя бы какой-то оттенок этого чувства. Вот этого древнего языческого стихийного чувства, невероятного слияния с природой или только-только возникающего слияния. Это чувство Оленина, что он находится внутри матки, он ведь, по мысли Толстого, да, обретает себя. Он Оленин, как в мать, ложится в логовище оленя. Он находит в этой вселенной, это безумно трудно сделать, но, как пишет Толстой, возможно. Ведь он нашел, Толстой, я имею в виду, свое место в Ясной Поляне, и Оленин находит место в этой матке. И только тогда его имя обретает бесконечный, мистический, языческий смысл. В этот миг происходит то, о чем на самом деле повествуют все древние языческие веры. Старый Оленин, вот этот вполне поверхностный, очень неплохой молодой человек, который на самом деле, как сейчас бы сказали, не увлеченный, как писал Толстой, человек увлекающийся. Он умирает и рождается вновь. И это потайное, укромное, природное место с пометом оленя, со следами его колен, становится чем-то вроде матки, родового гнезда для него. И перед этим, обратите внимание, он же страдает, и он должен принять страдания. И эти тучи комаров, в прямом смысле, пьют из него кровь. И я вижу здесь совершенно откровенные христианские аллюзии. Только не знаю, насколько я прав, потому что это безумно языческое переживание. Невероятно древнее и невероятно языческое. И, как мне кажется, еще очень-очень женское, потому что каждая из вас носит в себе по мужским представлениям это логовище оленя, и, может быть, вы просто, звоня, лишь подтверждаете, что наши эти ощущения в сущности свои правы. Спасибо большое, Катюш, за то, что хотя бы вы немножко поддержали молчащий пока эфир, который, по всей видимости, так и не читал повесть «Казаки». Так вот, волшебное логово рогача, между прочим, Хлебников когда-то называл оленя деревом-змеем. Полностью в соответствии вот с той мыслью Бестужева Марлинского, что мечта – это животное растение, вбегающее в сердце и цветущее в голове. Но вот почему, от чего такая в нас страсть к звериному началу? Мне кажется, что в этом есть одна из глубочайших и страшных тайн человеческой души. Импровизацию на... Ой, извините, ради бога. Прогулки с выставки. Картинки с выставки Мусоргского играет знаменитая арт-рок группа, знаменитая когда-то. Эмерсон, Лейк энд Палмер. Нет, наверное, не получится мне передать что-то невероятно важное, что скрывается в глубине повести. Бунин был прав, наверное, говоря о казаках. Это не повесть, это нечто сверхчеловеческое. Доброй ночи, Галина Николаевна. Может быть, вы сможете. Я вот о чем хочу сказать. Читала я эту повесть, когда еще не училась в школе. Когда научилась читать, она у нас была дома, я помню, такая большая, красивая книга, хорошо изданная. Я читала. Я, конечно, не помню своих впечатлений тех, но я читала. Я читала и читала и читала. Вот так. И мне бы очень хотелось, чтобы молодые люди, которые сейчас вот нас слышат, обязательно бы ее прочитали. Значит, даже вот та семилетняя девочка что-то там такое находила. А может быть, семилетняя девочка-то как раз и была гораздо ближе к этим ощущениям Оленина. Может быть, тогда, в том возрасте, они для нас близки, родны и понятны. Наверное. Мне вот еще очень хочется вам сказать, но это потом. О тех впечатлениях, которые я имела, вот вы как-то вели передачу о детях до 7 лет, об их чувствах, о восприятии мира. Ой, столько всколыхнули вы во мне воспоминаний. Это замечательно, я для этого веду эти передачи, да, а их продолжение будет через понедельник. Следующий понедельник у нас выходной, а через понедельник будем говорить о следующем волшебном возрасте от 7 до 14. Да, вот он, наверное... Спасибо большое, спасибо, да, Галина спасибо Николаевна. Спасибо вам огромное. Вот что я хотел сказать, наверное, безумно и бесконечно важное. Когда-то, очень давно, да всем, наверное, по школе, а может быть, по всяким разным шуткам в институте, знакома вот эта самая таинственная философская загадка, когда человеку протягивают лук, луковицу, и говорят: скажи, пожалуйста, что это такое? Он сначала отвечает: ну, лук. А потом у него переспрашивают. Нет, лук – это слово. Слово, которое, собственно говоря, ничего не значит. Слово из трех букв. А что у тебя в руках? Тогда человек начинает отделываться прилагательными. Ну, овощ такой, круглый, твердый, горький, любой другой. И когда ты начинаешь описывать этот самый лук, у тебя как будто разваливается под руками это понятие. Ты окончательно перестаешь понимать, что такое лук, потому что ни одно из этих определений не отвечает на вопрос, что это. Мы не можем проникнуть ни в тайну вещи, ни в тайну человека, который рядом. Что еще более сложно, ответить на вопрос, кто это, а не что это. Адам, покидая рай и давая вещи именам, в каком-то смысле отбирал у них бытие. Называя вещи, мы отчасти перестаем их видеть и чувствовать, а может быть и не отчасти. Мы не знаем феноменологических свойств вещей, говорят философы, мы знаем только их название. Когда мы называем вещь, мы приобретаем еще одну ответственность. Мы как бы привязываем ей качество. Помните, когда Адам в раю называл животных? Он становился автоматически ответственным за них, их хозяином. Он придавал им, животным, свои свойства. Мы делаем то же самое. И в конечном итоге отвечаем и держим в голове такое количество вещей, что у нас появляется тайная и страшная мечта, которая является огромной тайной рода человеческого. Она заключается в том, что человек все время пытается прийти в бессознательное состояние. Вот когда Оленин говорит: «Эх, поживу так, как живет Ерошка, пьяница Ерошка. Поживу, и потом трава вырастет на бугорке над могилой». Он, в общем, говорит: «Поживу в бессознательном состоянии. Поживу и не буду нести никакой ответственности на мир, за мир». Вот он о чем. Мы все время испытываем зависимость от веществ и состояний, которые приводят к смерти души. Наркотики и алкоголь – это только самый простой пример. Что нам нужно в наркотиках, в водке? Да временно умереть. Раствориться. Сбросить эту шелуху слов. Выключить сознание. Вернуться назад, когда мы были безгрешными, как звери. И Оленин скажет в романе, ой, в повести, извините, что олень знает, что такое Бог. Он с ним на одной ноге. Зверь это безгрешный, они так и остались в раю. На них, на их плечах нет этого груза слов, этого груза ответственности. Желание вернуться в рай – это желание сбежать от сознания. То, к чему мы испытываем зависимость, это то, от чего можем умереть. Мы зависим от смерти, потому что завидуем ей. Мы завидуем зверю, потому что в нем нет сознания, и в этом смысле он счастлив. В его душе нет неразрывной трещины. Трещины между желанием свободы, которая почему-то все время оборачивается смертью, как в случае брутального пьянства, тем самым бугром, поросшим травой. Когда мы говорим «я хочу свободы», мы все время имеем в виду «я хочу выключить сознание». На самом деле мы все время думаем о том, как попасть в состояние единства мира, которое во время своей инициации испытал Ленин. Но так как не умеем этого делать и не умеем читать Толстого, то мы все время вместо этого состояния пытаемся любой ценой выключить свой разум. Доброй ночи. Алло. Да-да, доброй ночи. Доброй ночи. Вы со мной разговариваете, да? С вами. Вас как зовут? Меня Татьяна Николаевна. Извините, Татьяна Николаевна, знаете, я так заговорился, что не успел. А? Я так заговорился, что не услышал ваше имя отчество. Правда? Вы знаете, мне эта повесть, ну, просто так нравится. Так, это философская такая вещь, красивая, хорошая, что просто очень и очень. Я услышала, как вы о ней стали говорить, и решил просто вам сказать, потому что никто, все молчат, никто не говорит, наверное, мало кто читал ее. Вы знаете, мне об этой вещи вы очень много там говорили, по-моему, больше всего Оленин хотел слиться с этой природой, с Марьянкой, с Лукашкой. Ему вот именно хотелось стать таким простым человеком, как они, но у него не получилось. А что такое стать простым человеком? Ой, вот вы понимаете, какая штука? Стать простым человеком – это опять уменьшить количество слов и вместе с тем уменьшить количество ответственности. Жить простой природной жизнью. Вот именно он этого и поэтому хотел. Толстой и написал некоторый такой идеал, к которому сам стремился. Он же стремился, и общины толстовские стремились, да, к единению с природой, к простоте. Но на самом деле они стремились вот к этому слиянию. Они стремились к этому. Это же наша всеобщая потребность бегства. Бегство от избытка слов, от избытка понятий, в которых мы не можем разобраться. Мы столько надавали названий, а никак не можем стать богами, никак не можем научиться отвечать за мир, который мы назвали. И вот вместо состояния Оленина, вместо этого бесконечного, безумного слияния с маткой природы, мы стремимся к чему-то такому очень простому. Напиться и описаться. Ну, вроде бы, как бы вот такая природная жизнь. Да нет, это не так. Человек должен найти свое место. Это место даже очень точно определяет, между прочим, Оленин. Просто этого не замечаем. Он говорит, я находился... Бог знает где. И Толстой это просто ясно пишет, что никто не знал, где в этот момент находится Оленин в момент своего перерождения. А Бог знал, он точно знал, где в этот миг находится Оленин, где олень, где комары, где Марьяна. И в результате все это составляло единый конгломерат. Оленин, слившись с природой, как древний язычник, чувствует божественное откровение, логос, присутствующий во всем. А мы вместо этого состояния все время пытаемся опроститься, очень близко по звучанию к русскому слову «опростаться». Не упростайтесь, пожалуйста, на праздниках, а мы с вами теперь встречаемся, ну, вот так сложились эти праздничные дни, только через неделю. А завтра 150 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова, моего любимого русского писателя и философа. И я просто не могу сделать так, чтобы не поговорить о Василии Васильевиче. Найдите, пожалуйста, хотя бы несколько страниц из его замечательных и очень известных книг «Опавшие листья» или «Уединенная». Выберите там те места, которые вас потрясут, и окажутся описаниями сегодняшнего мира. И в следующую среду мы поговорим о Василии Васильевиче Розанове и о этих двух его замечательных книжках. А больше не успеем. Спасибо всем, кто прочитал Толстого. Мистики, не забывайте об этой повести. Спокойной ночи и с наступающими праздниками.